Глава 31. Соломон. Неделя пролетела незаметно, и лишь вечера в доме, который без девочек теперь казался пустым и безжизненным, тянулись, словно стрелки на часах замерли. Я все порывался забросить важные дела на работе и контракты пустить на самотек и ехать к девочкам, к Ане. Эта щемящая нежность к девушке и желание оберегать их с Машей от целого мира никуда не делась, а только крепла с каждой минутой, что мы были порознь друг от друга. Туман в голове окончательно рассеялся. Я осознал, что эти новые чувства к обеим сестрам глубже и сильнее, чем я предполагал, чем мог когда-либо представить. Побросал вещи в сумку, запрыгнул в автомобиль и отправился в аэропорт. Через несколько часов буду на месте и встречу девчонок. Наши переписки с Аней в течение дня лишь сильнее подливали масло в огонь. Она не стеснялась слать фотографии Маши вместе с собой. Особенно долго я улыбался над снимком, который она наверняка попросила сделать моего отца или мать. Девочки стояли в обнимку около бассейна. На Ане был надет цельный купальник, но я все равно увидел все, что нужно, и понял скрытый контекст и ее игру. Маленькая чертовка. Свете я четко дал понять, что отката и потепления в наших отношениях не будет, потому что даже не вспоминал о ней эти дни и совершенно о ней не думал. Зато со Стасом виделись пару раз. Он все порывался прочистить мне мозги и направить на путь истинный, но я был непреклонен. Хотя оно по жизни у меня всегда так. Если упрусь в чем-то, то намертво. Самолет приземлился в Адлере поздним вечером. Я взял такси и назвал адрес дома, в котором жили родители и девочки. Я купил этот дом очень давно, в расчете, что большой семьей мы будем выбираться на отдых. И так оно и было какое-то время. Погода стояла пасмурная, небо заволокло серыми тучами. Для конца ноября вполне нормальное явление. Все же теплее, чем сейчас было в Москве. Через пару недель я планировал купить большую и пушистую ель и принести домой, чтобы у Маши был самый настоящий Новый год. Хотя, возможно, так далеко не стоило загадывать. Может быть, мы поедем на дачу к родителям и проведем там все праздники. Сложно было что-то планировать заранее. «Игорь!» – бросилась Маша мне на шею, когда заметила меня. Я крепко обнял маленькую девочку, понимая, что сильно соскучился по ней, и какое-то время просто прижимал к себе, слушая ее сбивчивый рассказ, как она проводила здесь время и как ей нравится это место. Аня стояла поодаль и загадочно улыбалась, глядя на меня проникновенным взглядом. Будто она уже и так поняла, что я сдался, приехал и сдался. Выбросил белый флаг и выставил руки, чтобы на те надели кандалы. Но разве это было не так? Мчался сюда, представляя ее лицо и как сожму ее в своих объятиях. «Привет!» Я подошел, разглядывая ее лицо. Порядком уже успел по ней соскучиться, и если бы не Маша, то впился в Анины манящие губы поцелуем. Представляю, как бы удивился гном. Наверное, тут же побежала докладывать моей матери. Аня писала, что Маша и мать нашли общий язык и все свободное время занимались живописью. Меня очень радовали такие новости. «Как ты проводишь время в перерывах между эротическими фотосессиями?» – непринужденно поинтересовался я. Щеки Ани вспыхнули румянцем, но именно такой реакции я и ждал. Она подобралась, ее глаза забегали по моему лицу. Я пошутил и все же не сдержался и прикоснулся пальцами к ее лицу. Такое чувство, что месяц ее не видел. Себя не узнавал и не понимал, что со мной происходит. И не будь рядом родителей и Маши, словно пещерный человек, повесил ее на плечо и уволок бы свое убежище. «Мы хорошо проводим время. Твоя мама занимается с нами живописью. Утром мы выходим гулять. Твой отец говорит, что мы с Машей поправились и наели щеки». «Ну, я бы так не сказал», – окинул ее хрупкую фигуру голодным взглядом. «Куда-то ездили?» «Много куда. Больше всего мне понравился заброшенный пляж на Мамайке». «О-о!» – протянул я и рассмеялся. «Отец все-таки отвез вас туда. В детстве я часто с ним там бывал. Не знаю, чем это место так привлекало отца, но ни одна поездка не обходилась без визита на этот пляж». «Да, очень красивое место. Мы даже немного покатались на яхте в один из погожих деньков. Александр Сергеевич взял штурвал в руки и сказал Маше, что он капитан». На что она недовольно поджала губы и заявила, что капитан имеет специальную шляпку. «Да-да, именно шляпку, так и сказала», – рассмеялась Аня звонким смехом. Взяла откуда-то козырек, водрузила себе на голову и протиснулась у него между рук. «А ты?» «Что я? Нашла шляпку капитана или будешь брать штурвал натиском?» Я с тихим вздохом прислонился спиной к дереву. «Я буду стоять в стороне и, подобно настоящему капитану, который умеет управлять судном и стихией, наблюдать за всем у штурвала с непроницаемой маской на лице». Я нарочно подразнивал ее и получал огромное удовольствие от ее ответов. Аня поправила рукой золотистые локоны, а в глубине ее глаз вспыхнуло нечто такое, отчего я нервно сглотнул. Выдержка у нее была на высоте. Может быть и правда, мать за эти дни преподала ей какие-то уроки или дала дельные советы, хотя сомневаюсь, что Аня в последних нуждалась. В каждом взгляде и слове читались неподдельная искренность и забота. Именно это-то и подкупало в ней в первую очередь. «Игорь!» – во двор вышла мать в фартуке. «Вот так сюрприз! И даже не предупредил! Ну и замечательно! Сейчас будем ужинать! Маша, идем помогать расставлять посуду на стол!» – чмокнула меня в щеку, и они с Машей скрылись в доме. Когда мы остались одни, я не выдержал, подошел к Ане и прижал к себе. Впился в ее губы жадным поцелуем, ощущая дрожь во всем теле. Словно был подростком и первый раз касался понравившейся девчонки. Еще немного, и искры посыплются из меня прямо на землю. «Давай завтра съездим на мамайку втроем, ты, я и Маша, раз вам так понравилось», – предложил я, прерывая поцелуй и глядя в счастливое лицо Ани. «Хорошо», – довольно протянула она. «Завтра обещают ясную погоду с утра, хотя я уже привыкла, что дождь здесь появляется так же внезапно, как и проходит». «Тебе здесь нравится?» Она словно и вправду изменилась за эти дни и стала мне еще ближе, несмотря на расстояние между нами. «Очень нравится. А теперь будет еще больше». Аня крепко меня обняла, и так мы стояли какое-то время. Я слышал ее сердцебиение, и мне так хорошо было в этот момент, и нет больше никаких сравнений и мыслей о прошлом. Ничего нет. Есть чистый лист для новой жизни. Аня и я. И Маша, конечно же, и пуховик. Я обещал ей нового питомца, и по приезду выберем из приюта ей друга. Мне нравится дом на берегу моря. Я купил его несколько лет назад, но давно уже сюда не приезжал. Отец и мать следили за порядком в нем, два раза в год покупали билеты на море и совмещали приятное с полезным. Впервые с момента смерти Наташи и Аси я приехал сюда. Смотрел на фотоснимки на стенах, на наши счастливые лица с грустью и светлой тоской, и не чувствовал той всепоглощающей боли, что съедала меня все эти года. Мать колдовала на кухне, отец сидел за столом. Маша восседала рядом на стуле, и они о чем-то тихо, но оживленно вели беседу. Семейная идиллия, другими словами и не назвать представшую перед глазами картину. «Деда, ну нет же!» – протестовал гном. Меня никто не замечал, я тихо стоял в дверях и наблюдал за ними. Это слово «деда» резануло мой слух, и я оторопел, глядя на них во все глаза. Отец с любовью смотрел на Машу и показывал ей на какие-то картинки на столе. Я, конечно, предполагал, что родители примут девочек, но ожидание и реальность зачастую разные вещи. «Игорь», – мама засуетилась, заметив меня в дверях, – «садись за стол, ты, наверное, проголодался. Ты надолго?» «Все зависит от того, как будут идти дела на работе. Наверное, дня на три, не больше». «Но приехал, и то хорошо». Отец поднял лицо и поглядел на меня ничего не выражающим взглядом. Они с Машей собирали большой пазл. Я понимал, что он все еще осуждал меня за мое отшельничество. Несколько раз он приезжал ко мне домой и пытался со мной поговорить. Но эти попытки лишь увеличили пропасть между нами. Маша как будто повзрослела за эти дни. Сидела рядом с моим отцом, трогала его за руку и что-то рассказывала, подбирая мелкие фрагменты пазла. Я наблюдал за ними, а в груди на место камня, что и так почти весь раскрошился, вдруг поднялся столб серой пыли, и та осела в легких. Я вздох сделал и закашлялся, чувствуя, как еще один кусок черствого камня отвалился от сердца. Весь вечер я провел в обществе родителей и девочек. Мы сидели в большой гостиной, на улице зарядил дождь. Отец достал лото, и мы пару часов весело играли и создавали шум на весь дом. Эти стены давно не слышали такого ажиотажа. У меня на сердце тепло и умиротворенно стало, словно... Нет, я не хотел больше никаких параллелей. Я хотел жить этой самой минутой и наслаждаться жизнью. Чуть с ума не сошел в стенах дома без девчонок. В одну из них влюбился с первого взгляда, как только взял на руки там, на пристани, в рыбачьем, а ко второй чувства пришли не сразу. Я и сейчас до конца не уверен, что правильно поступал, что давал Ане шанс, себе давал шанс. Но не попробовав, не узнаешь. Что я в конце концов терял? Ходил вокруг да около и обоих мучил. Однако с сомнениями было покончено, иначе бы я сюда не приехал. Родители легли спать. Аня ушла укладывать Машу, а я пошел следом, присел на полу возле кровати и слушал, как Анна читала гному сказку. Девушка запустила руку мне в волосы и массировала голову пальцами, а меня на части разрывало от нежности и чувств в эту минуту. «Поехали завтра погуляем? Одни. Я покажу тебе свои любимые места. А послезавтра свозим Машу в цирк, океанариум». «Одни?» – шепотом переспросила Аня. «Да, вдвоем. Ты не хочешь?» «Нет, я не боялся отказа, это было что-то другое. Словно мне доверили в руки фарфоровую статуэтку, а я не знал, с какой стороны подступиться, чтобы ненароком ее не разбить». В комнате повисло молчание. Рука Ани замерла в моих волосах, и я лишь слышал ее частое избивчивое дыхание. Маша уже заснула, а я не хотел уходить. Так соскучился по ним обеим, устал быть один. «Хочу. Просто неожиданное предложение. Это значит?» «Это значит, что я очень по вам соскучился», — честно признался я, «и хочу побыть немного с тобой вдвоем». Приподнялся и повернулся к ней лицом, становясь на колени и облокачиваясь руками о кровать. В неярком свете ночника Аня еще красивее казалась и в самом деле походила на фарфоровую куклу. «А родители? Что они подумают?» Даже сквозь приглушенный свет ночника я увидел, как вспыхнули ее щеки багровым румянцем. «Какая разница, что они подумают?» Я слабо ухмыльнулся, заметив недоумение и испуг на ее лице. «Ну, если хочешь, я организую твое похищение». От ее близости и аромата мне в голову ударило, и я вытянул руку и коснулся ее локона, что выбился из хвоста. Аня еще сильнее засмущалась и покраснела. Когда отпустил тормоза, и проще как-то стало. Правда, еще не понимал, как Аня относилась к этим самым переменам. Чувствовал ее настороженность. «Наверное, мы никогда не выйдем из этого шаткого равновесия. Так и будем кататься на качелях туда-сюда». «Хочу», – прозвучало так наивно и по-детски, что я не смог сдержать улыбки. Потянулся к ее лицу и коснулся дыханием ее рта. Она вытянулась, как по струнке, и замерла, словно ее выслеживал охотник, и она боялась попасться тому на глаза. Я сам задержал дыхание, а спустя минуту накрыл ее губы своими и полетел в бесконечную пропасть. Аня обхватила меня за плечи, ее тело задрожало, и я упивался этими чувствами. Кроме нее и этих мягких сладких губ ничего и не было важнее в эту минуту. Какой же я был дурак, что столько времени решался на сближение. Но, может быть, всему свое время, а может быть, Аня тоже что-то надумала за эти дни. Поцелуй длился очень долго. Я обхватил Аню за талию и спустил к себе на колени. Прижимал ее и не хотел останавливаться. Нечто необъяснимое происходило со мной в такие моменты. Она, сама того не ведая, становилась моей отрадой и болью. Руки потянулись к ее волосам, и я стащил с них резинку. Мягкие локоны упали Ане на плечи и спину, и я запустил в них пальцы. Меня потряхивало от желания. Вряд ли она понимала, в какое пекло лезет, ведь сгорим оба заживо, если сейчас же не остановимся. Я отстранился. Аня часто и прерывисто дышала, глядя мне в лицо затуманенным взглядом. Ее сердце билось так гулко, что я готов был подняться на ноги, схватить девушку на руки и нести в свою спальню, чтобы раздеть и восхищаться ее красотой, касаться ее белой кожи и содрогаться в конвульсиях от желания ею обладать. «Игорь, я... ты... я никуда тебя не отпущу», — тихо сказал я ей. «И никакая Света мне не нужна. Мы будем жить втроем, ты, я и Маша. По выходным будем ездить к родителям, а там жизнь покажет. Я буду последним глупцом, если дам тебе уйти. Только потом не жалуйся». Я упивался растерянностью на ее лице. Аня думала, что все это время жила со скромником, но теперь я хотел доказать ей обратное. У нас столько времени впереди, чтобы узнать друг друга с разных ракурсов. Я мечтал многому ее научить, но еще больше желал, чтобы она просто была рядом. За ту неделю, что я провел один в квартире, осознал, что качусь на дно. Ничто не приносило радости, и торопиться больше некуда. Дома меня никто не ждал, меня там больше никто не встречал. И я понял, что готов попытаться в последний раз построить свое хрупкое счастье.